Глава 6. Держа наготове винчестер, Килкенни направил коня вниз, к ранчо Риты. У него не было никакого плана. Сперва нужно было выяснить, живы ли ковбои из Кейар, или огромное стадо растоптало их, не говоря уже о том, что их могли убить люди Тетлоу. Единственной надеждой был Хайме. Но если он не смог ничего придумать, то вряд ли кто-то остался жив. Оставив коня в тени высоких тополей, Килкенни осторожно подобрался поближе к дому Риты. Вокруг, насколько хватало глаз, бродили коровы, поедая сочную траву. Кое-где виднелись всадники, направляющиеся к дому. Туда же подъехали несколько фургонов из лагеря Форти. Было ясно, что Тетлоу решили перенести свой лагерь на Кейар. Лэнс вернулся к своему коню, вскочил в седло и все так же осторожно поехал в Вискерс-Дроу, небольшому пруду, расположенному на окраине ранчо. Если кто-то остался жив, то искать нужно там, по берегам пруда, поросшего ивами и камышом. Стадо прошлось и по берегам Вискерс-Дроу. Это было видно по взбаламученной воде и полосе грязи, в которой превратился берег пруда. Предчувствие не обмануло Килкенни. Между валунами, разбросанными в грязевой жиже, он заметил окровавленную руку. Лэнс обогнул валун и увидел Кейна Брокмана. Тот провалился в грязь по самую шею. Скорее всего, он не успел уклониться от бегущего стада, и его буквально втоптали в мягкую глубокую грязь. Только благодаря этому он остался жив, хотя был ранен и не мог выбраться. Кейн был в сознании и молча смотрел, как Килкенни, не теряя времени на разговоры, принялся разгребать грязь. Однако уже через минуту Лэнсу пришлось остановиться. Где-то рядом послышался стук копыт. Килкенни сделал знак Кейну, чтобы тот не шевелился, и осторожно выглянул из-за валуна. Недалеко от него сидел на коне Финн Тетлоу. Он оглядывался вокруг и явно что-то искал, а не просто осматривал пруд. Килкенни тихо выругался. Он, конечно, мог застрелить Финна и скрыться, но это означало оставить Брокмана, а этого он ни за что бы не сделал. Приняв решение, Лэнс тихо отполз в сторону от Кейна и скрылся за камнями. Брокмен проводил его недоуменным, но доверительным взглядом. Так смотрят большие собаки, когда хозяин вытаскивает колючку из их лапы. Фил тем временем подъехал ближе и увидел Брокмана. Килкенни, наблюдавший за ним, был озадачен выражением лица молодого Тетлоу. А тот тем временем сошел с коня, присел на валун и закурил. «Попался, значит, здоровый. Я так и знал, что ты здесь. Видел, как стадо ломанулось сюда, и кто-то попался». Он выпустил клуб дыма. «Не можешь двинуться, да? Ну что ж, значит, теперь ты моя добыча. Понимаешь, какая штука? Я никогда еще не убивал людей. Энди убил человек 7-8. Он хорош, может, даже лучше Хевиленда. Бен и тот убил одного бандита, да несколько индейцев. А вот я никогда еще не убивал». Он ухмыльнулся. «Но завтра я уже не буду так говорить. Ты будешь первый, кого я убью. Мужчина не может чувствовать себя стопроцентным мужчиной, если не убивал. И если уж Бен, который не любит драться, он у нас мыслитель, если уж он убивал. Отец говорил, что ты самый крутой парень на ранчо. Он слышал о тебе раньше, а теперь ты словно кролик в капкане. Я даже не потрачу на тебя пули. Знаешь, как я убью тебя? Очень просто. Разобью тебе череп камнем». Он встал и потянулся. И в этот момент Килкенни неслышно появился сзади него и, резко развернув к себе, нанес короткий и тяжелый удар в нос. Финн захрипел, но Лэнс свалил его еще одним ударом в подбородок. Связав бесчувственного Тетлоу, он освободил, наконец, Брокмана. Взвалив здоровенного ковбоя на плечи, Лэнс отнес его к своему коню и усадил в седло. Кости у Кейна были как будто целы, но он был весь в синяках и кровоподтеках. Килкенни опасался, что у него может быть какое-то внутреннее повреждение. Несколько раз он заговаривал с Брокманом, но тот молчал, глядя вперед остекленевшими глазами. Он держался в седле только за счет своей воли и звериной силы. Его нужно было отвезти к врачу, но до Хорсхеда больше 5 миль, а конь, которого ему дал Долан, хотя и очень хорош, но таких двоих здоровенных парней, как они с Брокманом, не увезет. Да и кто знает, когда хватятся Фина Тетлу. Погони не избежать, а это значит, что Брокмана придется где-то спрятать. Килкенни стащил потерявшего сознание ковбоя с седла и устроил его под низко нависшими густыми ивами. Револьверы Кейна были на месте. Лэнс взвел их и положил рядом с раненым. Там же он оставил флягу с водой. Едва добравшись до города, Килкенни встретил Лауру Уэбстер. В 2 словах объяснив ей, что произошло, он попросил Лауру пойти к Долану и передать ему, что план немного меняется, но людей пусть держит наготове. Брокмана можно будет забрать, когда стемнеет. Раньше не надо, там полно людей, Тетлоу. «Я передам все, что вы сказали», — заверила его Лаура. «А вы, с вами все в порядке?» «Конечно. Как дела в городе?» «Плохо». Она рассказала ему то, что слышала от Блейна о Хевиленде. «Я теперь в доме у доктора, вместе с миссис Карпентер. Эрли и те, кто на нашей стороне, тоже переберутся на эту сторону ручья. Мы хотим быть вместе, когда начнется стрельба». «А Мэйси?» «Он в порядке. Но Тетлоу теперь заправляет в городе, а Гарри Лот пьет целыми днями». «Лот?» Килкенни совсем забыл о маршале. «Человек он тяжелый и жесткий. На чьей он стороне?» Ответить на этот вопрос было трудно, тем более, что Гарри Лот сам этого не знал. Решив, что не стоит терять время, снова делая крюк вокруг Хорсхеда, Лэнс решил проехать через весь город по руслу ручья, скрытому низко нависшими по обоим берегам деревьями. Он был уже почти под мостом, когда какое-то 6-е чувство заставило его поднять глаза и посмотреть вверх. На мосту стоял человек, в котором Килкенни с облегчением узнал шерифа. «Оставайся под мостом», — негромко сказал Мэйси. «Кто-то едет сюда». И тут же по доскам застучали копыта. «Добрый день, шериф!» Это был голос Джека Тетлу. «Ну как? Килкенни не появлялся? Мы ищем его!» «Немного ли берете на себя, Тетлу?» — сухо спросил Мэйси. «Я здесь представляю закон и...» «Если мне понадобится ваш совет, я сообщу вам об этом», — отрезал Тетлу. «А пока не путайтесь под ногами, иначе нарветесь на пулю». «Тетлоу», — голос у Мэйси был ровный и бесстрастный, — «я приказываю вам убрать свое стадо с земель, которые вы незаконно захватили. В случае невыполнения моего распоряжения вы будете арестованы и предстанете перед судом». «Перед каким судом?» — хмыкнул Тетлоу. «Я уже познакомился с судьей этого города, и он поддерживает меня. Кстати, большинство населения тоже. Вам будет предъявлено обвинение в убийстве». Мэйси словно не слышал его. «Я имею в виду убийство Карсона и Карпентера. Вы и те, кто принимал участие в этих убийствах, предстанете перед судом этого округа. Но у вас есть шанс, Тетлоу. Если вы уберете свои стада и компенсируете нанесенный ущерб, то я под свою ответственность разрешу вам уехать отсюда. В противном случае, как я и говорил, вы будете арестованы и отданы под суд». «Не будьте идиотом, Мэйси!» — нетерпеливо отмахнулся Тетлоу. «За кого вы меня принимаете? За дурака? Где ваши свидетели? Кто даст показания против меня? У меня не было личных причин для убийства Карсона и Карпентера. Первый сам напросился, схватившись за револьвер, а второй погиб совершенно случайно, попав под копыта коров. А что касается моего стада, то почему я не могу пасти его на незанятой земле? На Каяр никого нет, можете проверить». «Еще бы, вы их просто выгнали». «Это еще нужно доказать», — бросил Тетлоу и не спеша проехал через мост в восточную часть города. Килкенни хотел было заговорить с Мэйси, когда раздался голос Гарри Лота. «И долго ты собираешься терпеть это, Мэйси? Они забрали всю власть в городе прямо у тебя из-под носа. А я-то думал, ты крутой шериф». «Я жду, Гарри», — терпеливо объяснил Мэйси. «Я до последнего избегаю резни, которая здесь начнется. Думаешь, я раньше не видел подобных случаев?» «Видел не раз. И знаю, что больше всего пострадает население города. Тут не обойдется двумя-тремя покойниками. Ты, конечно, прав, надо что-то предпринимать. Но еще не время. Когда у меня будет достаточная поддержка, я арестую и Тетлоу, и Хэвеленда». «Да неужели?» — насмешливо переспросил маршал. «А теперь послушай, что я тебе скажу. Хэвеленд — это хребет Форти. Стоит его убрать, и вся эта свора разбежится. И это именно то, что я собираюсь сделать. Я уберу Хэвеленда». Мэйси не ответил, и Килкенни услышал, как подвыпивший маршал пошел в восточную часть города. «Увидимся», — тихо сказал Лэнс и погнал коня дальше, по ручью. Было далеко за полдень, а ему еще надо было добраться до озера, где ждала Рита. Хайме Бриго сидел у небольшого высокогорного ручья в нескольких милях от ранчо Кэйар. Ему удалось ускользнуть от людей Тетлу, к сожалению, только ему, ибо, как полагал Хайме, все остальные были убиты, за исключением Риты Риордан и Марии. Первая уехала рано утром, и поскольку была вооружена и прекрасно могла постоять за себя, то Хайме был более или менее спокоен за нее. Что касается Марии, то она была уже пожилая женщина, и вряд ли люди Тетлоу тронут ее. Все равно им нужен кто-нибудь, чтобы готовить и убирать в доме. Об остальных Хайме пытался не вспоминать. Он много лет знал Брокмана и других ребят, а несколько часов назад видел, как одного из них застрелили, второй попал под копыта мчащегося стада, третьего заарканил и задушил петлей Энди Тетлоу. И теперь, несмотря на то, что в свое время получил образование, Хайме чувствовал, что он снова стал тем, кем были его предки, дикарем-индейцем. Только что убили его друзей, и теперь он стал на тропу войны. Он снял сапоги и переобулся в грубые мокасины, которые смастерил из седельной сумки. Теперь, когда он готов был ступить на тропу войны, он не собирался брать пленных или заложников. Он хотел одного — убивать. Словно огромная черная тень, он бесшумно скользнул в темноту. Карл Хедли, молодой, но уже много повидавший ковбой из Миссури, был доволен жизнью. До того, как попасть в Форт-И, он убил троих человек, ограбил банк и угнал немало коров. Но никогда еще работа не приносила ему такого удовлетворения, как теперь, когда он работал на Тетлу. Ему нравилось, что он принадлежит к такому мощному братству, как Форт-И. Все предпочитали избегать стычек с задиристыми и нахальными ковбоями Тетлу. И Карл Хендли гордился, что был одним из них. Этой ночью он возвращался в новый лагерь Тетлу, на ранчо Кэйар, когда что-то огромное и черное ринулась на него с придорожного валуна. Хедли сбросила с коня. Он тут же вскочил и выхватил револьвер, но выстрелить не успел. Огромная рука стиснула его запястье. Раздался отвратительный хруст костей. Но Хедли не мог даже вскрикнуть от боли, потому что другой рукой Хайме Бриго сдавил ему горло. Через секунду все было кончено. Бросив труп Карла Хедли, Хайме сел на его коня и двинулся на Кейар. Его немало не смущало численное превосходство врага, и после полуночи он напал снова, убив еще одного и ранив другого. Раненому удалось добраться до лагеря, где он рассказал о неожиданном нападении, когда из кромешной тьмы на него с приятелем молча бросилось что-то огромное и свирепое. Ковбои Форти напряженно слушали его, избегая смотреть в глаза друг другу. Большинство были люди несуеверные, но бывают моменты, когда поверишь во что угодно, и этой же ночью двое из ковбоев Форти сели на коней и попросту уехали. Фина Тетлу нашли связанным у пруда, но он толком ничего не мог объяснить, кроме того, что на него напал Килкенни. Луна уже была высоко в звездном небе, когда Килкенни добрался до озера, где должна была ждать Рита. Часом раньше Брига убил первого врага. Четверть часа спустя нашли и освободили связанного Фина Тетлу. В городе Боб Эрли со своей семьей перебрался в дом Блейна, который был покрепче и к тому же располагался рядом с баром Долана. Ирливен покинул свой пост на кухне Вествотер-отеля и, прихватив ружье и пару пистолетов, тоже перебрался на другой берег ручья. Гарри Лот вышел, наконец, из запоя и сидел в салуне, мрачно глядя на улицу. Раньше он был хозяином этого города, потому что Мэйси редко вмешивался в его дела. А теперь, с появлением Тетлоу, маршал понял, что в городе новые хозяева. Ди Хевиленд днем появился на несколько минут в Пайнат-Салуне и снова уехал в сопровождении нескольких ковбоев с Форти. Док Блейн вместе с Доланом и Шорти привезли в город Кейна Брокмана. Он уже пришел в себя и сообщил им, что Риты не было на ранчо во время нападения, а Брига, скорее всего, где-то в горах.